Присутствовавшие молча и в слезах восхищались наставлениями своего государя и были тронуты его раскаянием. Патриарх произнес церковные молитвы. Тиберий принял диадему, стоя на коленях, и Юстин, выказавший себя более всего достойным верховной власти в то время, как отказался от нее, обратился к новому монарху со следующими словами. «Я буду жить, если вы дозволите. Я умру, если вы прикажете. Молю Отца Небесного и Земного, чтобы он вложил в ваше сердце все то, что я оставил без внимания или позабыл». Последние 4 года своей жизни Юстин провел в безмятежной неизвестности. Его совесть уже не мучили воспоминания о тех обязанностях, которых он не был в состоянии исполнить, и его выбор был оправдан сыновним уважением и признательностью Тиберия. Между добродетелями Тиберия его красота, а он был один из самых высоких ростом и самых красивых римлян, быть может, и была именно та, которая доставила ему милостивое расположение Софии, так как вдова Юстина была убеждена, что она сохранит и свое высокое положение, и свое влияние под верховной властью второго и более молодого супруга. Но если честолюбивое желание достигнуть престола вовлекло Тиберия в лесть и в притворство, он не был в состоянии оправдать ожидания Софии или исполнить свои обещания. Партии ипподрома требовали с некоторым нетерпением, чтобы им назвали имя их новой императрицы. И как народ, так и сама София были поражены удивлением, когда услышали имя Анастасии, хотя и тайной, но законной супруги Тиберия. Преданность усыновленного ею человека щедро доставила вдовствующей императрице все, что могло смягчить ее досаду, и почести, и великолепный дворец, и многочисленный придворный штат. В важных случаях он сопровождал вдову своего благодетеля и обращался к ней за советами. Но ее честолюбие гнушалась пустым призраком верховной власти, и почтительное название матери не смягчило, а разжигало ярость оскорбленной женщины. В то время как она принимала и вознаграждала ласковой улыбкой непритворные изъявления уважения и доверия, она вступила в тайный союз со своими старыми врагами. И сын Германа Юстиниан был избран орудием ее мщения. Гордость царствующего дома неохотно преклонялась перед владычеством чужеземца. Юный Юстиниан был популярен и был этого достоин. После смерти Юстина имя его было произнесено партией недовольных, а то, что он в ту пору с покорностью преклонил свою голову и предложил отобрать его состояние в 60 тысяч фунтов стерлингов, может считаться за доказательство его виновности или, по меньшей мере, его страха. Юстиниан получил великодушное помилование и главное начальство над Восточной армией. Персидский монарх был обращен им в бегство, и радостные возгласы, сопровождавшие его триумф, объявили его достойным престола. Его коварная покровительница выбрала тот месяц, когда происходит сбор винограда, так как в эту пору император обыкновенно наслаждался в сельском уединении такими же удовольствиями, какими наслаждались его подданные. При первом известии о ее замыслах он возвратился в Константинополь, и заговор был подавлен благодаря его личному присутствию и твердости. От роскоши и почестей, которые она употребила во зло, София должна была перейти к скромному образу жизни. Тиберий распустил ее штат, приказал перехватывать ее письма и поручил доверенному лицу держать ее в заключении. Но этот превосходный государь не счел заслуги Юстиниана за усиливающие его виновность обстоятельства и после мягких упреков простил ему его измену и неблагодарность. А в обществе сложилось убеждение, что император намеревался заключить двойственный союз с этим претендентом на его престол. Голос ангела, как рассказывали в то время, поведал императору, что он всегда будет торжествовать над своими домашними врагами. Но Тиберий более полагался на невинность и великодушие своего собственного сердца. К ненавистному имени Тиберий он присоединил более популярное имя Константин и принял за образец самые чистые добродетели Антонина. После того, как мы описывали пороки и безрассудство стольких римских монархов, нам приятно остановиться на минуту на таком характере, который отличался человеколюбием, справедливостью, умеренностью и твердостью, и приятно посмотреть на такого монарха, который был приветлив в своем дворце, благочестив в церкви, беспристрастен в качестве верховного судьи и победоносен в войне с персами, хотя бы благодаря дарованиям своих военачальников. Самым блестящим его трофеем была масса пленников, которых Тиберий содержал, выкупал на волю и отпускал на родину с милосердием христианского героя. Заслуги или несчастье его собственных подданных имели еще более прав на его благотворительность, и он соразмерял свои щедроты не с тем, чего у него просили, а со своим собственным достоинством. Хотя такой принцип опасен, если его придерживается тот, кому вверено народное достояние. Но ему служил противовесом принцип человеколюбия и справедливости, заставлявший Тиберия с отвращением смотреть на извлекаемое из слез народа золото, как на самый низкопробный металл. Всякий раз, как его подданные страдали от неспосылаемых природой общественных бедствий или от неприятельских нашествий, он спешил сложить с них недоимки или уменьшить размеры налогов. Он решительно отвергал предложения своих министров, придумывавших такие источники доходов, которые становились в десятеро более обременительными вследствие способа их взыскания. И мудрые и справедливые законы Тиберия сделались предметом похвал и сожалений для следующих веков. В Константинополе все были уверены, что император нашел сокровище. Но его настоящее сокровище заключалось в благородной бережливости и в презрении ко всем тщеславным и излишним тратам. Восточные римляне были бы счастливы, если бы самый лучший дар небес, любящий свое отечество монарх, никогда не покидал этого мира. Но не прошло и 4 лет по смерти Юстина, как его достойного преемника постигла смертельная болезнь. И Тиберий едва успел возложить свою диадему, точно так же, как сам получил ее, на самого достойного из своих сограждан. Он выбрал Маврикия, и этот выбор был ценнее самой короны. Патриарх и сенат были приглашены к постели умирающего монарха. Он передал Маврикию и свою дочь, и империю, а его последний совет был торжественно выражен устами квестора. Тиберий высказал надежду, что добродетели его сына и преемника будут служить для него самым благородным надгробным памятником. Память о нем была увековечена общей горестью, но самая искренняя скорбь испаряется среди суматохи нового царствования, и как взоры, так и приветствия человеческого рода скоро обратились к восходящему солнцу.